Книга жизни. Наш мир — поток метафор и символов узор. Зачем же брать всерьез нам их мнимосущный вздор? Мирись, и с болью сердца. Ее не устранить. Ведь текст пером небесным записан с давних пор. Никора. Мгновениями он виден, чаще скрыт. За нашей жизнью пристально следит. Бог нашей драмой коротает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит. Тхаржевский. Ты обойден наградой? Позабудь. Дни вереницей мчатся? Позабудь. Небрежен ветер в вечной книге жизни. Мог и не той страницей шевельнуть. О, если бы крылатый ангел мог, пока не поздно, не исполнен срок, жестокий свиток вырвать, переправить или зачеркнуть угрозу вещих строк. Рука упрямо чертит приговор. Начертан он — конец, и с этих пор не сдвинут строчки и не смоют слова все наши слезы, мудрость и укор. Тхаржевский. Когда скрижаль судьбы познал бы я, ее своей рукой переписал бы я. Печаль и горечь со страниц изгнал бы, и головою до небес достал бы я. Зачем себя сверх силы утруждать и для себя кусок побольше ждать? Что предначертано тебе, то и получишь. И нечего гадать, и нечего страдать. Господь, ты милосерден, я о грехах молчу. Господь, ты хлеб даруешь, и я вперед лечу. Все грехи ты мне легко отпустишь, а страшные черные книги и думать не хочу. Ватагин. К чему кумирен дым, светильники мечетей? К чему про рай и ад все разговоры эти? Наставницей судьбой от века на доске начертан ход земных и неземных столетий. Сей мир, в котором ты живешь, мираж, не боли. Так стоит ли роптать и жаждать лучшей доли? С мучением примирись и сроком не воюй. Начертанное им стереть мы в силах, что ли? Румер. От веры к бунту легкий миг один. От правды к тайне легкий миг один. Испи полнее молодость и радость. Дыхание жизни — легкий миг один. Тхаржевский.